Сейчас же рядом была я, но просить о помощи было не в правилах Седокова. В полнейшей тишине я заварила чай, поставила бутерброды на стол, вытащила из холодильника все, что могло подойти к завтраку. — Чай будете? — спросила, словно невзначай, и, не дожидаясь ответа, взяла вторую чашку. — Вам крепкий? — Крепкий и сладкий. Я сделала, как он попросил. Воцарившееся между нами хрупкое перемирие трещало по швам. «Мой слепой брат сейчас дома один, из-за вас, так что постарайтесь меня не злить, ладно? Сегодня вечером мне нужно отвезти его в интернат, а вместо этого я тут с вами. Я хочу, чтобы вы были со мной постоянно». «В смысле?» — переспросила я в недоумении. «В прямом. Вы должны быть со мной 24/7. Вы мне нужны круглосуточно». «Но я...» «Это не обсуждается. 24/7, Ярослава Максимовна». Глава 7. Ярослава. Я напрочь забыла про чай. Смотрела на Артура, не понимая, допился ли он до зеленых чертей или это очередная блажь зажравшейся сволочи. Но ни на то, ни на другое было не похоже. «То есть вы хотите, чтобы я жила с вами?» — переспросила, желая убедиться, что правильно его поняла. «Да». Он оказался как никогда серьезным. На кухне воцарилось молчание, в которой витала недосказанность. Артур взял чай и отъехал к окну. Довольно долго смотрел в него, потом развернулся ко мне. «Вы правы, Ярослава. Все это...» — мотнул головой в сторону коридора. «Не выход. Я слишком долго шел к тому, что имею, и лишиться всего не готов. Даю вам месяц. Если за этот месяц вы сделаете так, что у меня будут заметные результаты, продолжим. Нет, так нет». От постановки вопроса я в очередной раз пришла в недоумение. «Вы даете мне месяц?» — переспросила я, не веря в услышанное. «Я должна сделать так, чтобы у вас были результаты. Вы ничего не путаете?» «Нет». Взгляд его стал жестким. Он отпил чай. «Дайте мне бутерброд». «Возьмите бутерброд. У вас с ногами проблема, с руками все в порядке». Он вернулся к столу. Я наблюдала за ним, гадая, что у него в голове. Артур взял бутерброд, положил поверх сыра пару кусков буженины и удобнее устроился в инвалидном кресле, словно бы на диване сидел. «Заключим с вами сделку, Ярослава. Если за этот месяц у меня будут результаты, которые меня устроят, мы продолжим». «Послушайте, мы продолжим», — с нажимом сказал он, оборвав меня. «И если в конечном итоге я встану на ноги, я посмотрю вашего брата. Если будет возможно сделать операцию, хотя бы малейший шанс на успех, я проведу ее. И в свою очередь обещаю вам, что сделаю все, чтобы парень смог видеть». Это был удар в солнечное сплетение. Я сглотнула, внутри все так и свернулось клубком. Он нашел мое самое уязвимое место. «Вы будете жить со мной, будете делать все, чтобы я вернулся к прежней жизни. Если вы такой хороший специалист, как расписала мне моя сестра, я доверюсь вам». «Но у меня есть пациенты помимо вас, я не могу их бросить». — Это ваша проблема, решите ее. — Это не проблема, Артур, это моя ответственность, это люди, которые нуждаются в моей помощи, и я не могу бросить их только потому, что вы вдруг решили, что я вам нужна в круглосуточном доступе. Извините, но нет, так не получится. — Решили оставить своего брата слепым? — Не играйте на моих чувствах, не нужно манипулировать мной с помощью брата. Я отодвинула нетронутый чай и поднялась. «До среды, Артур Витальевич!» Душу выворачивала. Я вышла в коридор с мечущимися чувствами. Но бросить всех... 14-летняя девочка, которую сбила машина, молодой парень, сломавший позвоночник, неудачно прыгнув в бассейн в воду. Всем им нужна была помощь, и все они, в отличие от Седокова, с первых минут буквально вгрызались в возможность встать на ноги. «Подождите!» Артур догнал меня в прихожей. Я только взяла пуховик, но надеть его еще не успела. «Я предоставлю вам машину и водителя. Сколько вам нужно времени на других?» «Мне...» Он опять выбил меня из колеи. Под пристальным жестким взглядом я почувствовала себя неловко. «У вас будет несколько часов. Делайте в них, что хотите. Но новых клиентов, пока работаете со мной, выбрать не должны. Это мои окончательные условия. Если нет, вы свободны. Второго раза я вам этого не предложу. Незаменимых людей нет». Он хмыкнул, уголок его губ дрогнул. «Разве что я в случае с вашим братом». Как бы ни хотелось мне его послать, в этом случае он был прав. Для Антона он был единственной надеждой. И 7 лет назад, и сейчас. Как бы я ни хотела, чтобы было иначе, изменить этого не могла. Артур ждал. Я держала в руках пуховик, потом повесила его и в тишине вернулась в кухню. Села за стол и взяла свой чай. Вернулся и Артур. «Я составлю более развернутую программу. Она будет включать в себя занятия в бассейне, массаж, занятия на специальных тренажерах. Нужно найти хороший бассейн. У меня есть несколько вариантов». «Бассейн — не проблема. Как позавтракаете, поедете домой и соберете вещи». «Хорошо. Я заеду за вами со своим водителем». «Зачем? У меня есть своя машина, я прекрасно доберусь на ней». «Мы будем жить не здесь». «В смысле? А где мы будем жить?» «Узнаете?» Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Не бойтесь, вы нужны мне живой, да и на вашу честь я покушаться не намерен. В данный момент вы интересуете меня чисто с профессиональной стороны, Ярослава. Можете считать себя бесполым инструментом достижения моих целей, не более». Антона мне пришлось отправить в интернат на такси. Выслушала от брата я столько, что настроение было отвратительное. И когда я вышла к подъезду с чемоданом, желание было одно — послать всех. И Артура, и Антона тоже. Почему все вокруг думают, что я им обязана? Мне-то почему не обязан никто? Водитель погрузил мои вещи и открыл заднюю дверцу машины. Артур сидел в салоне. «Вы самый огромный эгоист, каких я только знала!» Абсолютно откровенно сообщила я ему и села рядом. «Для тех, кто достигает больших результатов, это нормально». Я смерила его взглядом и отвернулась к окну. Машина тронулась, мой дом проплыл мимо. Одно я знала точно — я должна поставить Артура на ноги во что бы то ни стало. Да, сейчас я злилась на брата, но у меня опять появился шанс. И теперь я не та дура, что позволила использовать себя. Нет уж. «Учтите!» — я повернулась к Артуру. «Вы встанете на ноги и пойдете, даже если для этого мне придется поменять местами землю и небо. Но если после этого вы не вернете моему брату зрение, я... перешибете мне хребет?» — усмехнулся он. Я твердо посмотрела ему в глаза, и усмешка с его губ сошла. «Я дал вам слово, Ярослава. Вы ничего мне не давали, мы заключили сделку». «Значит, даю сейчас». Он задержался взглядом на моем лице. «Но, знаете, пожалуй, с вашей бесполостью я погорячился. Для бесполости вы достаточно привлекательны, как женщина». «Оставьте это для кого-нибудь другого. Бесполость и предмет достижения цели меня вполне устраивают. Тем более вы для меня тоже предмет достижения цели. Так что у нас полное взаимопонимание в этом вопросе». Глава 8. Ярослава. Я даже не удивилась, когда мы въехали на территорию охраняемого коттеджного поселка. Дом, в который привез нас водитель Артура, стоял на его окраине. Дальше было видно только сосны, и, как я могла судить, часть их находилась прямо на участке. «Это ваш дом?» «Да, купил несколько лет назад, но редко здесь бываю. Все думал избавиться от него».

как будто смирилась и сдалась. А если и так, что из этого? Я положил ладонь ей на бедро. Ты мне тоже нравишься. Усмехнулся и мотнул головой. Чувствую себя старшеклассником перед хорошенькой одноклассницей. Давай попробуем заново. Сначала. Если тебя смущает мой трон, клянусь я... Она сбросила мою руку и резко встала. Твой трон меня не смущает, Артур. Меня смущаешь ты. Один раз я нарвалась, второго не будет. Я твой реабилитолог, ты пациент. Ничего не изменилось и не изменится. Решил зайти с другой стороны? Нахрапом не получилось, так взялся за старое? Что дальше, дорогой ресторан? Ярослава. Нет, Артур, нет. Никаких личных отношений. У нас с тобой сделка. На этом все. Глава 20. Ярослава. Влад ждал меня уже минут 10, а я все никак не могла выйти. Была суббота, но один из моих пациентов уезжал на несколько дней по серьезным причинам и попросил перенести занятия. Он был одним из тех, кому отказать я не могла. Мужчина 47 лет, муж, отец троих детей, которому врачи сказали, что встать шансов у него практически нет. Но из этого он услышал только «практически». В сентябре его младший сын должен был пойти в школу, и он поклялся, что сам отведет его, возьмет за руку и поведет, идя своими ногами. Если сперва я сомневалась, теперь знала, так оно и будет. Именно поэтому я решилась оставить Антона с Артуром вдвоем. Да в конце-то концов, два взрослых мужчины должны как-нибудь справиться без меня. Пусть один из них только начал подниматься с инвалидного кресла, а второй не видит. «Я могу быть уверена, что вы справитесь?» — спросила, строго посмотрев сперва на Артура, затем на брата. «Да езжай уже!» Я почувствовала, что Антон начинает сердиться. Усмирив беспокойство, я приобняла его. «Если что, сразу звони». «Ясь, езжай, а?» — выказал свое недовольство и Артур. В свою очередь я тоже одарила его недовольным взглядом, но все же пошла к ожидающей машине. Вчера утром Артур сказал, чтобы я привезла к нему Антона. Пообещал, что возьмет его с собой, как только поедет в клинику, и вместе с другими специалистами проведет осмотр. То, чего я так хотела, стало совсем близко, а вместе с тем усилился страх. Если Артур откажется делать операцию, это будет означать, что мой младший брат больше не увидит свет, не увидит людей, не увидит меня. Мне казалось, что я смирилась с этим, приняла, научилась жить. Оказывается, что нет, только от меня больше уже ничего не зависит. А Артур... Что, если мой отказ скажется на Антоне? Что, если он так решит мне отомстить? Я думала об этом уже несколько дней и поняла, что такого не будет. Артур — врач. В первую очередь и при всех его минусах он никогда не станет переносить наши личные отношения на того, кому нужна его помощь. Разговорив с смотровой, Артур мне не напоминал. Я ему тоже. Поцеловать он больше меня тоже не пытался. Только почему-то радости я от этого не испытывала и каждый раз, находясь рядом, чего-то ждала. Чего? Что он предпринят новую попытку? Со вздохом я села в машину и посмотрела на дом. «Едем?» — спросил Влад. «Да». Я посмотрела сквозь стекло на дом и внезапно подумала, что мне тут нравится, и ужины наши с Артуром нравятся. Его непринужденные шутки, когда мы не говорим ни о чем серьезном. И слушать, когда Артур говорит о своей работе, мне тоже нравится. И еще много чего, только это не важно. — Да, — повторила я, — едем. Остановись, пожалуйста, где-нибудь, где продают холодный кофе. Жарко так, и не подумаешь, что май. Артур Витальевич сказал, что вы начали заниматься в открытом бассейне. «Да, вчера установили оборудование, и вот. Уверен, скоро оно ему не потребуется. Я тоже уверена, иначе и быть не может». Артур. Некоторое время я смотрел на уткнувшегося в телефон брата Ярославы. Говорящая программа в телефоне что-то болтала, но я ни хрена не понимал. Антон, судя по всему, не подозревал, что я рядом. Наконец он поднялся и, взяв трость, пошел по кухне. Наткнулся на столешницу, помедлил, словно что-то обдумывал, и свернул к холодильнику. «Помочь?» Антон дернулся, и до меня дошло, что я облажался. Надо было сперва проехать немного, чтобы он услышал коляску. «Поесть охота!» «Твоя сестра вчера приготовила суп». «Только не суп!» Я усмехнулся. «Есть предложение. Как насчет пиццы и газировки? Ты пьешь колу?» «Само собой. От Яси только фиг дождешься. Она повернутая на здоровом образе жизни. У тебя нормальная сестра, просто волнуется о тебе. Ты повернутых не встречал. Поверь, Тох». Он захлопнул холодильник. Вид у парня стал заинтересованный. Я отметил их с сестрой сходство. Антон был худощавым и высоким, но при этом жилистым. «Есть предпочтение?» — спросил, достав телефон. «Что угодно, только не гавайскую». «Согласен, и никаких вегетарианских. В пицце должно быть много сыра, мяса и помидор. А как насчет острого перчика?» «Я за». Выбрав большую мясную пиццу, я написал, чтобы добавили колбасок, халапенье и побольше сыра. В корзину отправились 4-литровые бутылки колы, чипсы и лед для напитков. Да, пожалуй, Ярослава наш мальчишник не одобрила бы. Но Ярославы тут нет, а ее брат есть. И, судя по всему, он мой единственный путь к ее сердцу. Предлагаю переместиться к бассейну, погода отличная. Я плавать не умею. Так никто тебя плавать и не просит. Я, знаешь ли, в данный момент тоже не умею. Но у бассейна отличная зона отдыха. Представим, что мы на курорте, черт возьми. Лакшери, все включено. Пекло неимоверно. Май явно что-то попутал и решил, что он месяц летний. Чертово инвалидное кресло. Сквозь воду в бассейне просвечивалось дно. Хотелось нырнуть с головой и проплыть несколько раз от бортика к бортику. К Коле прилагался набор разноцветных одноразовых стаканов. Я отвинтил пробку, и газировка зашипела. — Тебе какой стакан? Синий, красный или зеленый? — спросил и понял, что сморозил глупость. — Хотя тебе-то какая разница, ты все равно не видишь. Налив газировку, дал стакан Антону. — Знаете, что в зрячих бесит? — спросил он, сделав глоток. Я кивком спросил, что и понял, что опять облажался. — Что? Вот это ты же все равно не видишь. Это все равно, что подойти к толстой тетке, которая выбирает себе платье, и сказать что-то вроде «Какая тебе разница, что носить? Ты в любой одежде останешься жирной». Как-то так. Я представил подобную сцену и поднятый дамой виск. Усмешка появилась сама собой, но сошла быстро. Я задумался над его словами и сравнением. По всему выходило, что ничего смешного нет. — Извини, больше такого не повторю. — Дело не в вас. — Ну да. Я снова рассматривал Антона. Солнце играло в его волосах так же, как играло в волосах его сестры. — У тебя есть девушка? — Нет. А у вас? — Нет. Он замялся, словно хотел что-то спросить или сказать, но не решался. Я взял из коробки кусок пиццы. Сыр потянулся длинными нитями, и до меня дошло, что я чертовски голоден. — Пиццу бери, она прямо перед тобой, и не бойся извозюкаться, плевать на хорошие манеры. На ногу мне плюхнулся кусок помидора. — Ёшкин кот, я вот уже. — Давай, Тох, не отставай. Он тоже взял кусок и с аппетитом откусил. Пицца была что надо, и с минуту мы жевали, не разговаривая. — Вам Яся нравится. — С чего ты взял? Это был не вопрос. Или думаете, если я слепой, ничего не вижу? Слушай, это как минимум логично, что ты не видишь. Но что, так заметно? Угу. Думаю, у нее к вам тоже что-то есть. А это ты с чего взял? Он отхватил еще кусок. Она моя сестра, ответил с набитым ртом. Я ее знаю. Я и сам это знал, только как к ней подъехать? Та ночь 7 лет назад. Надо было сделать все по-другому, но тогда я знал, что поступаю верно. Тогда знал.